Первая песня называется «Я часто просыпаюсь в тишине». Когда я работал врачом, у меня был больной, который был контужен во время войны. Последствия проявлялись в том, что он просыпался каждую ночь. В течение вот каждую ночь просыпался, вследствие этого ему было очень тяжело жить, потому что он нажил себе огромное количество заболеваний, как соматических, так и психических. Но во времена просветления каких-то, это был очень цельный, мужественный человек, вот о нем поется в этой песне. Но я пытался влезть в его шкуру, насколько я смог это сделать. Я часто просыпаюсь в тишине, от свиста пуль и визга бомб фугасных. Мне кажется, я снова на войне, мне кажется, я снова на войне. И кто кого, пока еще не ясно, прижат к земле и ждет команды взвод. Вернее, то, что от него осталось. Назад нельзя, и мы пойдем вперед. Назад нельзя, и мы пойдем вперед. И все, что было, повторим сначала. Истошно воют в небе ветера, пытается вот зайти четвертый килов. И 30 лет ночи, крича ура! И 30 лет ночи, крича ура! Мой голос рвется в грохоте разрывов. И очередью полоснув окоп, зажав в зубах нательный медный крестик, мы прыгаем на головы врагов. Мы прыгаем на головы врагов, на шеи этих белокурых бестий. Прости, родная речь, мне мой язык. Сейчас не до изящности словесной. В дубовый крест плюю зубами крик. В дубовый крест плюю зубами крик моих детей. И мату в горле тесно, две пули в грудь. И я уже убит. Огонь в глазах, о Господи, как больно. Явитесь же все те, кто нас простит. Явитесь же все те, кто нас простит. Все те, кто с нашей смертью обездолен. Я часто просыпаюсь в тишине. Сейчас споем программную песню, которую я пою всегда. Это песня, которая называется «На дороге жизни». Вот мы, большинство здесь наверняка ленинградцев, и тема блокады нам особенно дорога. И вот я написал эту песню, когда услышал в очередной раз вот такой марш известный. «Эх, Ладога, родная Ладога», такой бравурный марш. А вот даже если вы посмотрите кинохронику, вот, либо дневную, либо ночную, то никакого, в общем, у меня, по крайней мере, маршеобразного чувства не было. И вот я написал песню, которая отнес цикл «Ленинградский вальс». Как я понимаю, вот это Ладожское озеро. Вот предлагаю вам эту песню послушать. Называется она «На дороге жизни». Пальцы свои дышу, не обморозить бы. Снова к тебе спешу, Ладожским озером. Долго до утра всему зенитки бьют, и в прожекторах юнкер берегут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода, и мотор ревет. Браво! Ну не подведи, и теперь один правый. Пары сквозь снег горят, светят в открытый рот. Сохшийся Ленинград корочки хлебной ждет. Помни-ка простор шумных площадей. Там теперь не то съели кизарей. Там теперь не снег, не столичный сброд. По стене на снег падает народ голос. И то там, то тут в саночках везут голых. Там теперь ни смех, ни столичный сброд. По стене на снег падает народ голос. И то там, то тут в саночках везут голых. Не повернуть руля, что это мне муторно. Близко совсем земля. Ну что ж ты, полуторка? Ты глаза закрой, не смотри, браток, из кабины кровь-то на колесо. Алла, их еще несет А вот сердце все стало. Ты глаза закрой, не смотри, браток, из кабины кровь да на колесо ало. Их еще не все, а вот сердце все стало. Ну вот я начал с песни, так сказать, морской тематики, поскольку все-таки с морем у меня тоже связано, кусочек жизни небольшой, правда, не связан. И вот сейчас хочу вам спеть песню, которая называется «Память на моряков теплохода механик Тарас». Для ленинградцев это всех было очень тяжелым событием, потому что каждый третий, четвертый связан с морем, с Балтийским морским пароходством или с Балтийским краснознаменным, дважды краснознаменным флотом. Но там город у нас морской, и вот эта потеря для нашего города явилась очень тяжелой. Судовой врач был вот на курс, на два курса младше меня, который погиб там. И вот память этих ребят, которые погибли на этом корабле, посвящается песня, которая так и называется «Память моряков теплохода механик Тарас». Я смыт был в море с корабля, недалеко была земля. Я смыт был в море с корабля, не удержался у руля, волна спиною в грудь. И вроде я на дно пошел, но понял, что нехорошо вот так вот запросто втонуть. Гарнисты мне подъем трубят, я кинул бездну под себя и воздух ртом хватил. На пню по небу и в окрест, одна вода, зеленый лес, и нету сил. Где ж вы, други мои, моряки, братишки, заходили вокруг меня, плавники, акули. Я кричу, ни ответа, ни привета не слышу. Помогите мне, люди, тону я, тону я. Я обнимал девятый вал, дымал трезубец, хохотал бог Посейдон. И вспомнилось, как в детстве я гонял трезубцем муравья, теперь я знал, что думал он. Раскаты грома ветра свист, как гиреноги тянут вниз, а мне бы жить. Трех ипостасях он один, последний козырь мой дельфин, и может быть, прилетит, подмигнет человеческим глазом и подхватит меня, и на спину скинет белобрюхий скорей. Я теряю разум, ну давай же быстрее, чую, сердце стынет. Вдруг кто-то тихо прошептал, ну ступи, ты так устал, внизу же тоже дверь. Там сон, там вечная весна, там буду я тебе жена, и понял я, что это смерть. Не хочу, закричал, отпусти, косая, не ходить под венец нам с тобою вместе. Не нужны вместо птичьих мне рыбьи стаи, не желаю я слушать русалок песни. Я смыт был в море с корабля, недалеко была земля. Спойте, пожалуйста, что-нибудь из вашего цикла про врачей, ваш будущий коллега. Ах, не вините меня в том, что опоздала чуть-чуть гроздья рябины под окном. Мне не дают никак уснуть гроздья рябины под окном. Мне не дают никак уснуть. Как часто от тебя бежим и долго маемся за занавесочкой лжи. Что же не раскаиваемся, что же не поверим, не простим, не подадим руки. Может быть, все от глупости, но ведь не все мы дураки. Гляньте, на птичками в раю вечная очередь, и я покорнейше стою вместе со всеми прочими. Ах, не вините меня в том, что опоздал чуть-чуть. Гроздья рябины под окном мне не дают никак уснуть. Гроздья рябины под окном мне не дают никак уснуть. Песня, которая прямо вытекает из этой, из посвящения Гуджаве, и называется она «Песня о глухарях». Глухари на таковище бьются грудью, до крови не на шутку, расходились, где бы живу. Так и мы когда-то жили от зари и до зари, и влюблялись, и любили, мчались годы с той поры, мчались годы. Стерлись клювы, раны зажили давно, только шрамы доброй памятью остались. А рябину всю склевали, да порвали на вино. Но что вспомнил, прилетали на знакомое окно. На-да-да-да-дай-дай-да, на-да-да-да. Тянет осенью из леса дом, над крышей льется дым, и Антоновка созрела, пожелтела, оглянуться не успела я. Друг мой Вовка стал седым, а ведь тоже было дело. Передергивал плоды и на болотах все как прежде, крылья хлопают вдали. Все буянят, все расплескивают удаль. Ну а я уже не буду занавесочку спалью, и то вспомню, то забуду, как за птичками ходил. Да-да-да-дай-да-да-дай-да-да-да. Да-да-да-да-дай-да-да-дай-да-да-да. День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякий сизым голубям. Отгоняя мошек, и гнидая лошадь, мордой наклонившись к своим яслям, извозчик через дом останови, покемарь на облучке я, извозчик, отвези меня, родной. Я, как ветерок сегодня вольный, пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не клещи коня, ему же больно, извозчик. Два червонца, как пусто, если ты меня опять дождешься. Погоди, извозчик, как я устал, ну когда же ты за мной вернешься? Поэтон открытый, токают копыта, закружил мне голову жасмин. И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин. А ну, извозчик, через дом останови, покемарь на облучке я быстро, только поднимусь, скажу ей я о любви, чтоб потом не подойти на выстрел, извозчик. Отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлести коня, ему же больно. Тоже всегда пою на всех концертах песня о коммунальных квартирах, как она называется. Прохудили все карманы, да зашить некому. Вот и шляюсь, стельку пьяный, бегаю от зеркала, даже руки не держатся, ни в руках, ни в присказке, а где-то жизнь вертится. Далеко ли, близко ли, за горой ли, за морем, где ж ты, суматошная, а в тихой моей заводи черти дохнут тошно им. Седина ли в бороду, без в ребро нет разницы.